горячие ладони. Не в этом дело. Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор, про то, как дед дразнил его клинком за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче. Разные низались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые. Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом, с усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням. Это доставило большое умиротворенно-счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятной дрожи вдоль позвоночного столба, сосущей тоски при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху после горького и страдного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что волновать уже ничто не в состоянии. Неподалеку от него и весело, и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетало в сердце каждое каждому. Говорили о семьях, о родных, о близких. Говорили о том, что хлеба хороши. Грач в пшенице уже схоронится и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом. Измученные физически и нравственно засыпали лежа, сидя, стоя. Уже на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд. Страшно, как плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов: «Замолчи, проклятый! Баба!» — выпалом. «Зоб вырву! Замолчи!» — слезу упустил семьянин. «Тут спят люди, а он совесть потерял». Тот, кто заплакал, хлюпая носом, сморкаясь, притих. Совсем установилась была тишина. В разных углах светлели цигарки, но люди молчали. Пахло мужским потом, скученными здоровыми телами, папиросным дымом и пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы. В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа. «Кто идет?» — негромко спросил один из караульных. Кашлянув, ему ответил издалека молодой охотливый голос: «Свои! Могилу под Тёлковским идем рыть!» В ловчушке разом все зашевелилось. Глава 30. Отряд татарских казаков под командой Харунжева Петра Мелехова прибыл в хутор Пономарев 11 мая на рассвете. По хутору сновали казаки-чирцы, вели на водопой коней, толпами шли на край хутора. Петро остановил отряд в центре хутора, приказал спешиться. К ним подошло несколько человек. «Откуда станишники?» — спросил один. «С татарского». «Припоздали вы трошки. Поймали без вас Подтелкова». «Где же они? Не угнали отсюда?» «А вон!» Казак махнул рукой на покатую крышу ловчушки, рассмеялся. «Сидят, как куры в курятнике». Христоня, Григорий Мелехов и еще несколько человек подошли поближе. «Куда ж их, стал быть, направляют?» — поинтересовался Христоня. «К покойникам». «Как так?» «Что ты брешешь?» — Григорий схватил казака за полы шинели. «Сбреши лучше, ваше благородие!» — дерзко ответил казак и легонько освободился от Григорьевых цепких пальцев. «Он, гляди! Им уж рели построили!» Он указал на виселицу, устроенную между двумя чахлыми вербами. «Разводи коней по дворам!» — скомандовал Петро. Тучи обложили небо. Позванивал редкий дождь.